Глава 48. Сведения о том, встречался ли Перегонов или кто-то из его знакомых с Михаилом Никифоровичем, получены не были. Предупреждать аптекаря о нежелательности его союза с Перегоновым Шубников не посчитал нужным. Бурлакин о визите Перегонова молчал. Галушкин ходил не то чтобы напуганный, но чрезвычайно предупредительный и со всеми сотрудниками был ласков, предполагая в каждом из них наблюдателя. Шубникову он не давал советов, лишь маленькими, почти незаметными словами наводил на мысль. «Ладошин — чудак, но говорит о Коленове...» «Что говорит о Коленове?» — спросил Шубников уже нервно. «Он говорит, не минусовые люди. И руки у них не минусовые. Далеко, надо полагать, — перевел слова Ладошина Галушкин, — могут дотянуться. И у кого захотят, пошарят за пазухой». «Не дрейфить», — сказал Шубников. «Никто не сможет посягнуть на нашу независимость. А к Коленову и Перегонову я не питаю зла. Если выйдет выгода на сносных для нас условиях, возможно и сотрудничество с ними». «Конечно, выйдет выгода», — обрадовался Галушкин. «Конечно». А приносил Галушкин бумаги с подробностями массового гуляния. Шубникову не понравились эскизы качелей с кабинами. Он велел директору надраить уши самонадеянным художникам, уже потому бездарным, что имели дипломы института, возможно, Строгановского. «Надраем, нарвем вместе с бухгалтером», — пообещал Галушкин. «А вас очень просят оказать любезность прийти на уроки высшего света». «Хорошо», — поморщился Шубников. «Зайду». Перегонов высказался об уроках высшего света пренебрежительно. Оно и понятно. Владетельные персоны, скороспелые продвиженцы, пронеслись сквозь суету горожан и оказались над ними, в положении, в каком пребывают соколы над дождевыми червями. Шубников опять испытал неприязнь к Перегонову, а, следовательно, и к Коленову, который в самом деле мог и не знать о визите Перегонова. Неприязнь эта была многослойная. Наглые здоровяки, как явление жизни, сами по себе раздражали Шубникова. Вызывало у него желание дерзить, пренебрежение Перегонова к делам палаты. И не мог простить Шубников Перегонову собственные испуги и страхи. Шубников стыдил себя. Подобные страхи мог бы испытывать Шубников, торговавший помидорами и грибами-шампиньонами у Сретенских ворот, а не он, утвердивший себя сущноносного. Это ведь они пришли к нему на Цандра, а не он принялся разыскивать Коленова. Если же он задумает позвонить Коленову, его моментально соединят. Но не позвонит. А если они бросятся на него в атаку, если станут принуждать к унижению, он не вскинет руки и не уползет огородами в заросли камыша. Азарт разжигал Шубникова. Сейчас они удачливы, но кем и где они будут завтра? Нет, на сотрудничество с ними, пообещал себе Шубников, он пойдет лишь при крайней нужде. Да и что иметь дело с людьми, оказавшимися в случае? Каждому из них определен срок. Но сам он, — подумал Шубников, — не в случае у Любови Николаевны. А хоть бы сейчас и в случае. Шубников был убежден, не произойдет изменений, если случай рассеется. Однако ради спокойствия позвонил в гостиницу «Космос». Просто так. Любовь Николаевна не подняла трубку. Долгие гудки услышал Шубников и после звонка в светелку Любови Николаевны на станции Трудовой. Шубников не видел Любовь Николаевну 2 дня. Пожелав удач экспедиции на пароходе «Стефан Баторий», Любовь Николаевна палату более не посещала. На Трудовую Шубникова возил таксист Рабанько. В случае весеннего непролазья Шубникову подали бы и вездеход. Любовь Николаевна была с ним ласковая, иногда даже горячая, ненасытная. В иные же вечера она казалась будто бы исследовательницей. Тогда Шубников становилось не по себе. Вот возьмет, приходило ему в голову, закончит исследование и в доме откажет. Или сама пропадет. Но эти мысли Шубников гнал. Он знал теперь цену себе. Любовь Николаевна выслушивала все, что Шубников рассказывал ей о делах в Останкине, о своих замыслах и сложностях, сама же говорила мало. Однажды, посчитав ее дремлющей в кресле возле горячей печи, Шубников еще раз повторил острую останкинскую новость. Любовь Николаевна вскинула веки. «Я слышала. Я поняла», — как бы в удивлении сказала она. «Я все знаю». Более Шубников производственные разговоры для того, чтобы поддерживать общение, не вел. А о чем беседовать с ней или рассуждать, Шубников не знал. Был случай, как-то Шубников примчался на трудовую страстным любовником, однако Любовь Николаевна, испытав его пылкости, мягко дала ему понять, что более бенгальских огней не надо. У них не медовый месяц, а нечто совсем иное. Шубников обиделся, но потом был благодарен Любови Николаевне. Страстному-то любовнику полагалось коленно преклонить перед возлюбленной и так стоять век, быть в ее власти и царстве. Смог ли бы тогда Шубников исполнить свое предназначение? Оттого позже он приезжал на трудовую достаточным кавалером, но утомленным трудами и ходом судьбы, чтобы доставить удовольствие предписанной природой, именно сподвижнице и компаньону. Не откликнулась Любовь Николаевна и на третий день звонков Шубникова. Не ночевала Любовь Николаевна в отеле. Шубников поехал на трудовую электричкой. Он бы и металлические крики подростков вытерпел, лишь бы Любовь Николаевна ждала в светелке. Он представил, как она в костюме танцовщицы на уроке, в вольном толстом свитере, в темных рейтузах и поверх рейтуз, в шерстяных длинных носках, небрежно опущенных. Ходит по светелке или сидит в кресле и грызет орехи из Дмитровских лесов. Разволновался и чуть ли не побежал. Но светелка была пуста. «Где она и с кем?» — негодовал Шубников. «Какое имело право, не объявив и не спросив позволения?» Вблизи Михаила Никифоровича она не показывалась, было доложено Шубникову. Попытки вызнать, не выкрали ли ее Перегонов и прочие силовые акробаты, ни к чему не привели. Да и с какой целью ее стоило красть? Если только по дурости или из ухарства. Шубникову сейчас более хотелось видеть себя обиженным и обманутым, нежели Любовь Николаевну жертвой. Она-то сразу бы нашла управу ворам и насильникам. А если бы затаилась в их остроге из интереса, все равно бы скоро изничтожила любые цепи и препоны. А потому за нее, как за уворованную, нечего было беспокоиться. Но, скорее всего, ее не уворовали, а она загуляла. То обстоятельство, что и при ее отсутствии в делах изменений к худшему не произошло, напротив, все процветало, укрепляло Шубникова в мнении, что причиной всему его собственная самоценность, его огонь и сила. Можно было обойтись и без Любови Николаевны. Но обидно было Шубникову. Обидно. Он ревновал. При этом сознавал, что не истреблена ревность к Михаилу Никифоровичу, а теперь возникала ревность и еще неизвестно к кому. Однажды Любовь Николаевна согласилась называть то, что между ними возникло, независимой любовью. Ну, не любовью, чувством, связью, отношениями, чем-то. Независимым чем-то. И вот сейчас, когда Любовь Николаевна, подтверждая уговор, беспечно загуляла, Шубникова открылось в этом оскорбление. «И ведь она знала, — мрачно думал Шубников, — что я могу ревновать. Значит, и небеспечно. Значит, нарочно». «Ревность его была нечувственная, — объяснил себе Шубников, — а совсем иного рода. Здесь он без предрассудков. Легкомыслием своим Любовь Николаевна оскорбляла его и единственность, и избранность». А уж если она поступила нарочно, то и он учинит что-либо нарочно. И в противоречии с соображениями о собственной единственности и избранности, Шубников принимался рассуждать как огорченный семиклассник. И являлся на ум верный школьный способ воздействия на обидчицу или заблудшую. Сейчас же завести новую подругу и предъявить ее обидчице, чтобы кусала локти. Впрочем, дела отвлекли Шубникова от принятия мер воздействия. Заказчики массового гуляния, ознакомившись с постановочными решениями Шубникова и сметой, стали мямлить и словно были готовы пойти на попятную. «Не от перегонова ли идет эта растерянность?» — задумался Шубников. Директор Галушкин нудил. «Вы обещали посетить уроки высшего света, а так и не пришли, а они просят». «Ах, отстаньте вы с этими уроками! Потом когда-нибудь...» — хмурился Шубников. Хмурился еще и потому, что был намерен появиться на занятиях хотя бы на балу вместе с Любовью Николаевной. Люди действительно пробились на уроки примечательные и глазастые, и им надо было видеть его, Шубникова, под руку с Любовью Николаевной. «Ну, хорошо», — не отставал Галушкин. «Вы бы хоть выбрали минутку и приняли Тамару Семеновну». «Какую еще Тамару Семеновну?» «Ну как же, Тамара Семеновна Каретникова, староста всего потока», — сказал Галушкин. «Она первая пришла с заказом на уроки высшего света. По вашему интересу я наводила не справки. Она...» «Вспомнил», — оживился Шубников. «Ее приму». «Почему бы и не Тамара Семеновна?» — воодушевляясь, подумал Шубников. А Галушкин сумел просунуть в его заботы слова об институте хвостов. «Это вы сами», — махнул рукой Шубников. «У них претензии аптечного характера», — сказал Галушкин. «Но вот и сами решите», — покривился Шубников. «И они», — продолжил Галушкин, — «могли бы заказчиками участвовать в массовом гулянии. У них юбилей или что-то вроде». «Институт хвостов?» — удивился Шубников. «Да, тот самый институт». «Это любопытно». «Это ценно», — сказал Шубников. «Это неожиданно. Но ведь придется изменять программу». И сейчас же мысли художественного руководителя приняли новое направление. Научно-исследовательское учреждение, упомянутое Галушкиным, называлось «Институтом хвостов» только в просторечии. Примечание. Автор просит не путать тружеников Института хвостов, которого, может, и вовсе нет в Москве, с уважаемыми врачами, об операциях которых по пересадке сердца, почек и печени все наслышаны. Да и саму важную идею трансплантации жизненно необходимых органов автор, естественно, не ставит под сомнение. Напротив. Конец примечания. Причем называлось так без ехидства, без незаслуженных намеков, а для удобства общения. Академическое наименование института «Произнеси, кто его», долго бы висело в воздухе. Да и какие могли родиться ехидства и намеки, если институт занимался переселением наружного органа и частей тела, которыми располагали и люди, и животные.